Друзья, всем привет! На канале сегодня новый ролик. Коснется он мошенничества в интернете. Когда подавался автомобиль, по продаже автомобиля на Авито, как правило, ну, либо на Автору, и по заниженной цене это делалось, и толпы людей попадались, давая предоплату за несуществующий автомобиль. Мошенники же действовали очень просто. Они просто копировали текст объявлений, воровали фотографии настоящих владельцев авто и подавали точно такое же объявление, только с гораздо меньшим ценником, и за счет этого очень много народу наварилось. На данный момент происходит другое, но вещь очень-очень похожая. Сейчас я вам покажу, что произошло, и потом расскажу, как и на какие вещи нужно обращать внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию. Так, записываем видео. Сегодня у нас 8.12.2018. Пришла посылочка из Самары. Заказывал процессор i7-4970K. Вот, у так называемого Ерофеева Андрея Юрьевича. Назвался на Авито, соответственно, перевел ему 4500 рублей. Адрес есть, телефон есть, в принципе. Вот, соответственно, посылка не вскрыта в фирменном скотче Почты России. Ну, будем смотреть. О, летает. Так, видео на паузу. Не, на паузу нельзя. Так, разорвем. Что-то там у нас есть такое. О, смотрите, что нам парниша вместо процессора кладет в посылки переходничок стоимостью, не знаю, рублей 50, бэушный, вообще нет цены его. Ой, супер. Так что вот такой у наш мошенник из города Самары. Все, больше там ничего нету, пусто. В общем, поняли вы уже, да, друзья, что сейчас этот мошеннический способ перешел на немножко другие товары. Это компьютерная техника. Сейчас делается то же самое, что делалось раньше с автомобилями. Копируются объявления, текст объявления копируется вообще без изменений, мошенники не парятся. Копируют фотографии и подают точно такое же объявление о продаже компьютерной техники по заниженной цене. И, как правило, при созвоне с этим человеком он оказывается с другого города, как и вот та ситуация, которую мы только что отрывок посмотрели. Человек заказал с Самары, если я не ошибаюсь, процессор i5, в итоге получил какой-то сраный переходник, который на мусорку только можно выкинуть. Он может только там, я думаю, пригодиться. Ну, бог с ним, с этим переходником. Сам факт, что человек поверил, оплатил 100% и в итоге получил какую-то срань. Вообще я удивлен, что ему что-то отправили, потому что обычно, получив деньги, ничего не отправляют. А это типа поиздеваться, что ли? Пошел на почту, время потратил, какие-то деньги потратил, зачем-то отправил эту срань, непонятно мне, в общем, зачем это делается. Мог, в принципе, вообще ничего не отправлять, получив деньги. В общем, получается, что на самом деле все забыли о том, что раньше с автомобилями это было связано, способ развода, теперь мошенники перешли на компьютерную технику. Но самое забавное и интересное, что сейчас мошенники, они не оставляют свой номер телефона даже, они не утруждают себя диалогом в живом скажем так, общении, да, они даже не пытаются никак связаться по телефону и всячески от этого отникиваются, оставляют только контакты для переписки на Авито и по переписке ведут свой развод. Я нашел одно такое объявление, нашел настоящее объявление, сейчас я вам покажу два скриншота. Фотографии одинаковые, текст абсолютно одинаков, объявлений. Отличается только цена, весьма заманчивая. В общем, я написал этой дамочке, давайте сейчас проанализируем наш диалог вместе, который мы вели. Собственно, вот она, переписочка наша перед вами. Написал я ей: ноутбук продан, нет. Ну, мне ответ последовал сразу в течение 10 секунд, но все понимают, что за 10 секунд вот такой текст набрать нельзя, поэтому 100% он был уже где-то заготовлен, запасен у нее, и, видимо, она уже не одному мне его отправляла. Каждый раз, чтобы не набирать, он уже у нее где-то сохранен был. Ну, она вот пишет, типа того, что сможет показать только вечером, но желающих дофига, типа того, если хотите, чтобы вам продали. Продала я его, типа, пару тысяч на карту, и все, вам его 100% типа того оставляю. Ну, стандартная схема, как раньше с автомобилями делали, повторюсь. Я и вот пишу, что, типа, я реально покупатель, но хотел бы посмотреть, прежде чем покупать, проверить там все дела, могу я вам позвонить или нет, вот я у нее спрашиваю. Ну, вот она отвечает, что я, типа, на работе, отключила номер. Да и типа задаток небольшой, тем более на карту. Ну, типа дает понять, чтобы я не парился. Типа 2 рубля это фигня, типа того. И вроде как даю карту и фамилию, и имя. Что типа на карту переводить это все, короче. Нормально, не мошенник. Типа мошенник только киви кошельками всякими подобными пользуется. Ну, бред какой-то написала, короче. Но я вот напор свой продолжаю, типа, можно я после работы к вам подъеду, как закончится рабочий день у вас, я сразу вас встречу, типа, и посмотрю, если все работает, сразу деньги отдаю, типа. Ну, она молчит, мне ничего не отвечает, тут я еще одно сообщение шлю, типа, Ирина, с вопросом, что, как. Она вот мне отвечает, коротко и ясно, я написал вам условия, типа, если не устраивает, до свидания. Ну, она уже поняла для себя тоже, что... со мной, типа, там особо не побазаришь, не выудишь ничего с такими условиями, какие от меня исходят. Поэтому диалог уже ведет неактивно и без настроя, что может заработать со мной. Ну, я вот опять ей пишу, ну, а как оставлять, типа, задаток, не видя вещь? Вы же ничего не теряете, я подъеду, куда скажете, клиентов не потеряете. Ну, она говорит, что типа так сейчас все делают, мне посоветовали, тем более вы на мою карту переводить будете. Ну и тут вот я уже самое прикольное начинается, я ей говорю, давайте типа того, я вечером подъеду и куплю его не за 14 тысяч, а за 16. Задаток вам сверху дам, если с буком порядок. Ну, и, типа, она, с ним все в порядке, он не перегретый. Типа, перегретый – это одна неисправность, которая с ним может быть. Ну, и вот, я, значит, заберу, за 16 договорились, куда подъезжать. Она вот поняла уже, что все, короче, ей деваться некуда, либо со мной прекращать общаться, либо хоть что-то с меня получить. Давай, говорит, задаток, хоть 500 рублей можете отправить и убедиться, что я не пропаду даже. Ну, короче, это какое-то вот, как складывается предложение, почему-то мне похоже на цыганина каких-то. Можете убедиться, отправить 500 рублей, и я не пропаду даже. Хрень какую-то, короче, сморозила. Давайте вы мне номер хотя бы, я услышу вас, ваш голос и переведу задаток. Но это я попытался не номер телефона в очередной раз выудить. На что получил я номер как раз для этого и скрыл, чтобы не звонили. А, чтобы звонили только реальные покупатели. Вы что думаете, я за 500 рублей вас обману? Смешно, правда. Я не собираюсь морочить голову. Я написала, можете подтвердить. Можете проверить, это несложно. А я пишу, вот что можете типа проверить, вам-то зачем задаток, я не пойму, в самом деле, после работы. Вы уверены, что с буком полный порядок? Я заплачу вам 16 тысяч. Она, да, типа того. Давайте тогда так, я вам плачу 14 тысяч, и за ним подъедет мой брат. Когда я ей предложил 14 тысяч сразу оплатить, она 100 пудов подумала о том, что круто попался малый, блядь, который реально верит, что такой крутой бук можно за такие деньги, никак в покое меня не оставляет. Поэтому, коль все в порядке, готов 14 тысяч сразу заплатить, чтоб сейчас только брат приехал, забрал, чтобы никому она его не продала. Ну, в общем, она отвечает, хорошо, просто я и так продавал его за 15, скинула 1000 рублей, мне не хватает на новый MacBook. Короче, вам присылать реквизиты до оплаты? Да, типа. Ну, вот она мне шлет все реквизиты свои. Но тут я дальше начал уже прикалываться таким способом, ребят. Я начал дурковать в плане, что вот я типа сейчас буду оплачивать, только у меня кредитка. Ну, как они разводят, короче, сейчас попробую. И книжа монеты начал. Типа того, она пишет фото, скриншот там сделайте, сохранить, что оплата была. В общем, она ждет. Ну и я тут, в общем, ля-ля-ля-ля, короче, всякую херню я нес, типа, делал вид, что я первый раз в личный кабинет захожу, особо ничего не понимаю, как делать. Ну, как бы, чтобы она правда подумала, что я сейчас перевожу, просто столько времени трачу на это дело, потому что не особо разбираюсь, как это делается. В общем, спрашиваю я у нее срок действия карты, она мне высылает срок действия карты. И потом я пишу, типа, что владелец карты почему-то не показывается. Ну, тут она мне ответила, что потому что у вас другая карта. Ну, в общем, суть не в том. Я у ней начал выуживать уже СВС-код, типа, вы дайте СВС-код, потому что вот тут тоже система требует. Но вот она, типа, не верила, смеялась, типа того, что уже поняла, что я тоже над ней угораю. Но в итоге прислала СВС-код, не знаю, правда, правильно он или нет, но вот видите, 454 шлет. Ну, в общем, я у нее спрашиваю, все, типа того, перевел, типа, где, что, как, встречаемся. Она спрашивает фото перевода, когда я уже в сети не был, она мне ответила. Спустя там полчаса был последний ответ ее, и потом, когда я уже зашел сюда, уже отправка сообщений была заблокирована, ее уже заблокировали, кто-то на нее жалобу кинул. Ну, подытожим, друзья. Я думаю, уже по переписке всем было понятно, какие вопросы задавать и как общаться с человеком, чтобы понять, настоящий этот продавец, настоящий он компьютер, либо там какую-то еще технику продает, либо это мошенник. Потому что видели, да, ни при каких условиях номер телефона давать не хочет наша девушка. Всякие отмазы использует, чтобы номер не давать на работе. Она там то да сё, не могу, номер отключила, чтобы не мешали. Предоплату 2000 требует, не идет даже на то, что сверху ей 2000 накинут. Но как бы странно, да, если человек на самом деле продает вещь, и ему предлагают 2000 сверху накинуть. Если бы это был настоящий продавец, он, естественно, бы согласился. А тут уже любыми способами хоть сколько бы выманить, поэтому уже скатилось до 500 рублей, хоть 500 рублей бы срубить. В итоге она ничего не получила, сами понимаете. В общем, если кто-то попадается, скажем так, вот диалог начинает вести такого плана, это сразу 100% мошенник. Можете с ним даже не вести диалог, это все, короче, будет просто зря потраченное время. Вот так вот я думаю. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Не попадайтесь на уловки мошенников. Всем мир!